тянется неделя, час за часом еле-еле, словно стрелкам циферблатным стала вдруг вертеться лень. Ах, воскресенье день прекрасный, но, по-моему, напрасно. Говорят, что понедельник трудный день. Тили-тили тесто, жених и невеста, малыши кричат нам вслед, ты нет прекрасней слов. Жду тебя на том же месте, жду тебя на том же месте. Понедельник, понедельник, в понедельник в 7 часов. Понедельник, понедельник, в понедельник в 7 часов. Если ты не рассчитаешь и случайно опоздаешь, ни погода, ни помеха, жду под снегом и дождем. Ах, дни совсем другими стали, и вы можете представить, понедельник день тяжелый стал моим любимым днем. Тили-тили тесто, жених и невеста, малыши кричат нам вслед, ты нет прекрасней слов. Жду тебя на том же месте, жду тебя на том же месте. В понедельник, в понедельник, в понедельник в 7 часов. В понедельник, в понедельник, в понедельник в 7 часов. В этот день с тобой случайно мы друг друга повстречали. Этот первый день недели стал любимым сам собой. Ах, я загадывать не буду, но должно случиться чудо, и однажды в понедельник станешь ты моей женой. Ой, тили-тили тесто, жених и невеста, малыши кричат нам вслед, и нет прекрасней слов. Жду тебя на том же месте, жду тебя на том же месте. В понедельник, в понедельник, в понедельник в 7 часов. В понедельник, в понедельник, в понедельник в 7 часов. Тили-тили тесто, тили-тили тесто, жених и невеста, жених и невеста, малыши кричат нам вслед, и нет прекрасней слов. Жду тебя на том же месте, жду тебя на том же месте. Понедельник, понедельник, в понедельник в 7 часов. Понедельник, понедельник, в понедельник в 7 часов.